Приложение к тому 18. Первое. Письмо к князю Меншикову от полковника Ивана Бухгольца из Тобольска 11 февраля 1717 года. Доношу вашей высокой светлости. В прошлом 714 году против доношения господина губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина его царскому величеству отправлен я по именному его величества указу в Сибирь и велено в Тобольску у господина губернатора Сибири взять войско 1500 человек и соонным войском идти в новопостроенную крепость Ямышеву и, перезимовав, идти к калмыцкому городку Еркитю, и он и городок достать и укрепить, и проведать на Дарье-реке, как калмыки промышляют песочное золото. И в 716 году, июня в 30-е, взял я войско 2450 человек и пришед у Ямышева озера в октябре месяце построил город. А прежде того писал я до его величества, что Кантайша, калмыцкий владетель, имеет у себя многие войска, и того для мне до назначенных мест идти небеспечно, на что я себе никакого указа не получил. И февраля в 11-го того ж 716-го года пришли внезапу, в ночи, от вышепомянутого владетеля Кантайши войска 1010 и больше, и прежде разъезды и караулы скрали, и лошадей государевых и офицерских мало не всех отогнали, и приступили к крепости, и к квартире, и приступали часов с 12. Абачи с помощью Божию он их от крепости и от других мест отбили, и, отступя, оные калмыки недалече остановились и атаковали крепость и другие места караулами так крепко. 4 государь человек послал я в розные числа в Тобольск со известием, и оные все попали в руки неприятелю. И волею Божию пришла в войске у нас на людей болезнь, от которой в сутки человек по 20 и больше помирало. И болезнь в людях непрестанно умножалась. И, опасаясь, государь, чтоб артиллерия и многое амуниция не досталась в руки неприятелю, и, не надеясь к себе ниоткуда секурсу, апреля в 28-е, разоря оную крепость с малыми здоровыми людьми, уступил на судах вниз по Иртышу до усть реки Ами, где ныне я построил город. А в прошлом же, 716 году, декабря в 16-е, прислан ко мне указ великого государя. Велено мне идти до Зайсан-Нор-озера, через которое прошла река Иртыш, и на оном озере построить город немалый. И против того указу подал я господину губернатору доношение, что оное озеро во владении Контайши выше Ямышева вверх по Иртышу в дальнем расстоянии, и проход судовой и сухопутный велми трудный. И дойти малым войском и новыми людьми невозможно. И на оное доношение его сиятельство изволил мне сказать на словах, что великий государь, уничтожая, презирая, народ калмыцкий не указал великих войск посылать. И, конечно, указал малолюдством до того места идти. И о сём вашей высокой светлости доношу, понеже до оного озера за многими войски калмыцкого владетеля Контайши, который имеет у себя войск великое число оружейных и к войне обычных, и ежели покажет противность, дойти невозможно, и не токмо они могут за оно и озеро войну иметь, но и за Ямышева с великими войски Контайша, брата своего, прислал с войною, и ежели, государь, ныне отправлюсь я до оных мест, ясно вашей высокой светлости доношу, что многой интерес его величества утратится, и могу я в калмыцкие руки впасть, и свойски безвестно, а истина, государь, оный народ напрасно уничтожен. Всепокорно и нижайше вашей высокой светлости рабски прошу о милосердном заступлении, дабы я, не отправляясь в такую дальность, мог прежде видеть его царское величество. Второе. Письмо Алексея Волкова к князю Меншикову 30 октября 1725 года. Светлейший князь, милостивый государь мой патрон, ваша светлость, милостиво напомнить изволите, что каким образом меня почитаю от самого младенчества в вашу милость милостиво принять и отчески воспитать и обучить, и всегда содержать изволили, и помощью Божию, и вашей светлости милостивым презрением дошел до такого состояния, что его божественную благостью и вашим отческим снабдением истинно доволен и должен всегда о здравии и благополучии вашей светлости и всего вашего высокопочтенного дому Бога молить и с моею обыкновенную верностью и прилежностью вашей светлости и всему дому вашему служить до кончины моей. И, надеясь на помянутую вашу ко мне отческую милость, никогда б хотел я о сём мыслить, чтоб и ваша светлость был довольны моею, могу смело сказать, беспримерную к вашей светлости и к вашему княжескому высокопочтенному дому верностью, и толь многолетнюю и вашей светлости весьма прибыточную службою, паче же имея ко мне всегда постоянно вашу отческую милость, а при нынешней моей смертоносной болезни, а наипаче при пришедшем самом часе смертном, который непостижимый Всевышнего промысел отвратить от меня изволил, вашим долгом турбовать меня изволили, невзирая на то, что всех сердца к слезному соболезнованию и сожалению обо мне благость Божия обратить тогда изволила. И хотя б ваша светлость и не изволили иметь надежды в животе моем, но я не токмо все свое имение, но и детей моих, и душу свою рекомендовал по Бозе в ваше милостивое отческое презрение, и шлюсь на мою духовную, что я не упустил того вашей светлости долгу, но именно написал, ежели милости показать не изволите, то продать часть моих деревень, или б оную ваша светлость на себя взять, благоволили, в котором намерении и ныне есмь.